Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного, аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ее. Постой, отвечает ветер буйный, там, за речкой тихоструйной, есть высокая гора, в ней глубокая нора, в той норе во тьме печальный гроб, качается хрустальный на цепях между столбов, не видать ничьих следов вокруг того пустого места, в том гробу твоя невеста. Ветер дали побежал, королевич зарыдал и пошел к пустому месту на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз. Вот идет, и поднялась перед ним гора крутая, вкруг нее страна пустая, под горою темный вход, он туда скорей идет, перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. Я гроб невесты милой, он ударился всей силой, гроб разбился, дева вдруг ожила, глядит вокруг изумленными глазами и, качаясь над цепями, привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала!» И встает она из гроба, ах, и зарыдали оба. В руки он ее берет и на свет из тьмы несет, и, беседуя приятно, в путь пускаются обратно, и трубит уже молва: «Дочка царская жива!» Дома в ту пору без дела злая мачеха сидела перед зеркальцем своим и беседовала с ним, говоря: «Я ль всех милее, всех румяней и белее?» И услышала в ответ: «Ты прекрасна, слова нет, но царевна все ж милее, все румяней и белее». Злая мачеха, вскочив, об пол зеркальца разбив, в двери прямо побежала и царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Лишь ее похоронили, свадьбу тотчас учинили, и с невестою своей обвенчался Елисей. И никто сначала мира не видал такого пира. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил. Интересная сказка. Какая вредная царица. Ух, я бы ей. А почему, кстати, ничего не рассказывается про ту чернавку, которая отравила царевну? Как ей отомстили? Потому не рассказывается, что в сказке главное не месть. Главное показать, что добро всегда побеждает зло, каким бы коварным оно ни было. На стороне зла обман и зависть. С ними трудно справиться. Зато у положительных героев есть силы и помощней. Какая? Лазерные бластеры? Мау! Петя! Ну чё? Ну что с тобой? Опять эти бластеры? Эта сила называется любовь. Вот. Именно благодаря ей, несмотря на все преграды, Елисей смог найти и спасти свою царевну. А царевна — это же ведь просто молодая девушка, оказавшись в темном лесу, можно сказать, на краю гибели. Не пала духом, не забилась от страха в какой-нибудь норке, а пошла искать спасение. Другими словами, стала бороться за свою жизнь, зная, что Елисей обязательно ее найдет, потому что любит ее. И, увидев незнакомый дом в лесной чаще, она не испугалась. Знаете почему? Почему? Потому что знала, кто там живет. 7 богатырей, хорошие, честные ребята. Но откуда же она могла знать-то? Она ведь царевна, а царевны не бегают по лесам и не знакомятся со всеми подряд. Они сидят в своем тереме и, ну что там, ну, вышивают, да. Не испугалась она, потому что знала, если быть честной и трудолюбивой, то хозяевам дома не за что будет на нее сердиться, и они дадут ей приют. Получается, что как ты будешь относиться к людям, так и они к тебе. Верно. Ты к ним с добром, и они в ответ с тем же. Молодцы, ребята. Вы все правильно поняли. Спасибо вам, дядя Саша. И вам, Терентий Палыч. Все было очень интересно. Ну вот и отлично. Пойдемте, мы угостим вас горячим какао с ватрушками. Сейчас вот только найдем чашки. Дайте уж я лучше займусь угощением, а то вы, сударь, еще чего доброго за чашками в холодильник полезете. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес, что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жить.